И хотя он в точности следовал рецепту из книжки, все-таки было страшновато. Вдруг что выйдет не так? Распробовав, брауны один за другим принялись поздравлять его с успехом. И даже сама миссис Бёрд не поскупилась на похвалы. «Я правда так и не поняла, что это такое», — призналась она. «Но даже мне лучше не приготовить». В устах миссис Бёрд это была поистине высокая похвала. «Объедение», — подхватил мистер Браун. «Экое мясо наваристое, да и приготовлено как следует». «Должен признаться», — добавил он, протягивая тарелку за второй порцией. «Я, пожалуй, никогда еще не пробовал ничего вкуснее. Просто пальчики оближешь», — добавил он, вытирая тарелку хлебным мякишем и не без надежды поглядывая на котелок. «А как эта штука называется, Паддингтон?» «Кажется, эска, что-то такое, мистер Браун», — ответил медвежонок, листая свою поваренную книгу. «Вот, эскарготы». «Эскарготы», — задумчиво повторил мистер Браун, разглаживая пальцем усы. «Прекрасно. Когда вернемся домой, Мэри, надо будет обязательно купить этих». Тут он глянул на жену и мигом осекся. Лицо у миссис Браун стало какого-то странного зеленоватого цвета. «Что с тобой?» — встревоженно спросил мистер Браун. «Тебе нехорошо?» «Генри!» — простонала миссис Браун. «Ты что же не знаешь, что такое эскарготы?» «Вообще-то нет», — признался мистер Браун. «Я что-то такое слышал, но точно не помню. А что?» «Это значит улитки», — ответила миссис Браун. Примечание переводчика. «Французы в еде вообще большие оригиналы. Лягушек вон тоже едят. А надо сказать, если подойти к делу непредвзято и не переводить красивое слово «эскаргот» на родной язык, кто угодно пальчики оближет. Мясо у крупных съедобных улиток нежное, как у устриц, которых едят все». «Что?» — так и подскочил мистер Браун. «Улитки? Как ты сказала, улитки?» «Фу, гадость!» — скривился Джонатан. «Улитки! Господи, да откуда ты их взял, Паддингтон?» — задал вопрос мистер Браун, но он вертелся на языке и у остальных. «Ничего, они не очень дорого стоили», — поспешил успокоить его медвежонок, не совсем правильно поняв, почему все так разволновались. «Дяденька в магазине продал мне их очень дешево, потому что раковины были треснутые, так что получилось почти за даром». К величайшему изумлению Паддингтона после этих слов стоны только усилились, и брауны, окончательно испортив ему настроение, принялись кататься по траве, хватая за животы. «А я еще съел две тарелки», — причитал мистер Браун. «Я наверняка отравился. У меня уже в голове что-то стучит». «Как ты сказал, дяденька в магазине?» — вдруг осведомилась миссис Бёрд. «То-то и оно», — встрепенулся мистер Браун, садясь. «В каком таком магазине?» Паддингтон ответил не сразу. Он рассчитывал приберечь рассказ про деревню на закуску, чтобы удивить браунов еще сильнее, Ему вовсе не хотелось прямо сейчас выкладывать все подчистую. Впрочем, не успел он открыть рот, как миссис Бёрд вдруг отчаянно замахала зонтиком в сторону холма. «Боже правый!» — воскликнула она. «А там-то еще что происходит?» «Ого! Теперь понятно, почему у меня стучало в голове», — подхватил мистер Браун, в свою очередь устремив взгляд на вершину холма. Там появился огромный трактор, за которым вереницей шли люди. Похоже, какая-то процессия. Брауны, как зачарованные, смотрели на необычайное шествие, которое все приближалось и приближалось, и, наконец, приблизилось вплотную. Предводитель шествия, добродушный круглолицый толстяк в белом переднике и высоком поварском колпаке, отвесил Паддингтону церемонный поклон. «А, месье Ле Медведь!» — воскликнул он, расплываясь в широкой улыбке и протягивая руку. «Вот мы и встретились снова!» Примечание переводчика. «Месье» — само по себе вежливое обращение, но если после него стоит еще и «Ле», признак принадлежности к благородной фамилии, это уже вовсе небывалая честь. «Здравствуйте, мистер Дюпон», — отозвался Паддингтон, торопливо вытирая измазанную соусом лапу, прежде чем протянуть ее толстяку. «Не мог бы кто-нибудь меня ущипнуть?» — попросил мистер Браун, обращаясь к своему семейству. «Я, кажется, сплю». «Добро пожаловать в Сан-Кастиль», — продолжал месье Дюпон, подходя ближе. «Пожалуйста, покажите нам ваш дилижанс, у которого отвалилось колесо. Месье Ле Медведь подробно рассказал нам про ваше несчастье, и мы всей душой хотим вам помочь». «Дилижанс?» — озадаченно повторил мистер Браун. «Какой дилижанс?» Паддингтон шумно вздохнул. «Наверное, у меня просто фразы случайно перепутались, мистер Браун», — объяснил он. «Там ничего не было про автомобили с лопнувшими шинами. Вот я и решил попробовать фразу из главы про кареты». «Да, что и говорить. Объяснить, что и как, было довольно трудно. А главное, Паддингтон даже не знал, с чего начать». «Я вот что думаю», — сказал мистер Браун, обращаясь к месье Дюпону, деревенскому булочнику. «Лучше нам всем присесть. Что-то мне кажется, что быстро мы с этим делом не управимся». «Вы знаете», — сказал мистер Браун гораздо позже, когда перед сном они пили чай, сидя у дверей гостиницы в Паддингтоновой деревне. «Одно я про Паддингтона могу сказать совершенно точно. Хоть он и умудряется иногда влипнуть в историю, конец у этих историй почему-то всегда счастливый. Медведи всегда падают на все четыре лапы», — сумрачно изрекла миссис Бёрд. «Я уже не раз это говорила и готова повторить снова». «А я предлагаю здесь и остаться», — возгласил мистер Браун. «Правда, в нашем маршруте этой деревни не было, но вряд ли мы найдем другое такое же славное место». «Я за», — откликнулась миссис Браун. После суматошного дня вечер казался особенно тихим и спокойным. В чистом небе ярко сияли звезды. Из соседнего кафе доносилась веселая музыка. а в конце улицы, ведущей к пристани, мерцали огоньки рыбацких суденышек, бороздивших бухту.